Из дневника Анны. Анна, март 1918, апрель 1919. Качели. Красным к белым. К немцам, к Антанте. Смену властей в этот год Анна устает считать. Мать и муж по-прежнему политикой живо интересуются, а ей непонятно, чем одни других лучше. Только в дневнике обыденно чередуются записи. 14 февраля 1918. Ирочка перевернулась на животик. Горничные не смогли купить для мужа папирос. Приехавший из Феодосии конюх Павел рассказал, что табачники братья Стамболи разорились, отчего одного из них парализовало, другой заболел нервным расстройством. Табака теперь нет. Набоковы вчера были страшно напуганы, играли в покер с сыновьями и гувернанткой, как в дом ворвался разбойник. Воображаю панику. Но, по счастью, это оказался Осип, слуга Владимира Дмитриевича, который привез им деньги от Евы Любржинской и добрые вести о доме на Большой Морской. И о нашем доме хорошие вести. Не реквизирован и цел. Осип привез и пачки писем, в том числе много для мужа с кафедры и для матери, и всего одно для меня, от любимой подруги Ирины Тенишовой, с которой у нас ровесницы дочки, моя Оля и ее Ира. Мать у Юсуповых в Кореизе, всю императорскую фамилию, вдовствующую императрицу Марию Федоровну с марганатическим супругом Георгием Дмитриевичем Ширвашидзе, великих князей с детьми и их свиты перевезли в имение великого князя Петра Николаевича в Мисхоре-Дюльбер. Отпустили только великую княгиню Ирину Александровну, жену Феликса Феликсовича Юсупова. Посещать Дюльбер отчего-то разрешили только их двухлетней дочери Ирочке. Она теперь почтальон. Нянька подводит ее к воротам и ждет снаружи. К пальтишку княжны снизу приметывают письма. Неужели это заключение? Объяснили всем, что для их безопасности ялтинские большевики требуют казни всех членов императорской фамилии, а Севастопольский совет, от которого поставлен главный надсмотрщик, ждет распоряжения какого-то Ленина. Мать в ужасе. ДМ говорит, может, и к лучшему. В Айтадор войдет любой, а Дюльбер Петра Николаевича строил сам архитектор Краснов, и он как крепость. Стены прочные, сторожевые башни, выступы. Неужели всерьез императорскую фамилию будут атаковать? 19 марта 1918. Маша кашель. Ирочка переворачивается на спинку. Давно не была в свете. Ни театра, ни галерей, ни приемов. И вечернее платье нынче буду бог знает, как выглядеть. Газеты пишут. От имени Первого съезда Советов, поименованного Учредительным, провозглашена Социалистическая Республика Тавриды. Что это значит? Благо, все эти власти до нас не доходят, только названия меняются. В Ялту ездить нельзя, нужен пропуск. Савва не вернулся к обеду, все в страшном волнении. Как выяснилось, часовой хотел арестовать Савву, когда тот ловил бабочек за то, что мальчик якобы сигнализировал английским судам. Нонсенс. С очком, видимо, сигналы подавал. Во время полдника девочек явились в дом проверять Савину коллекцию. Муж сумел убедить большевистских солдат в безопасности увлечений племянника. Солдаты даже вернулись после и еще каких-то бабочек Саве принесли. Но тот сказал, что не очень ценных. Лучше бы промолчал. 23 марта 1918. За домиком прислуги гнездо. Маша и Оля с палки кормят голдящих птенцов. Утром Антип приносит одного в пасти. Олюшка плачет. Хорошо Маша не видела. Человеку предан как собака, но все же он волк. Горничная Марфуша ездила к родным в Севастополь. Рассказала, что в Балаклаве национализация домов и имений дороже 20 тысяч. Так и сказала. Тысяч. Имение наше много больше 20 тысяч. И что теперь будет? 29 марта 1918. Дурные вести из Дюльбера. Скончался марганатический супруг вдовствующей императрицы Марии Федоровны, князь Ширвашидзе. Власти дозволили погребение в склепе Айтадорской крепости. Мать присутствовала, сочла своим долгом поддержать вдовствующую императрицу, предающую земле уже второго мужа. Боюсь даже думать о таком. ДМДМ меня много старше. 2 апреля 1918-го. Проснулась от шума внизу. С лестницы слышу, как кто-то говорит, что приехали национализировать земли и реквизировать ценности. Мать требует постановления. По распоряжению председателя таврического ЦИК Миллера, штабу и моему отряду разрешено самостоятельно, помимо решения судебных органов, производить изъятие ценностей в пользу революции. Сверху не видно, но голос кажется от чего-то знакомым. Спускаться не хочется. «Мы уплатили контрибуцию». Мать осторожно показывает документ. «А ценности? Можем произвести обыск». «В доме нет ценностей». Мать не врет. В доме ценностей нет. На прошлой неделе вместе прятали в тайник на утесе над обрывом, с которого в юности ей так нравилось прыгать в море. «Можем реквизировать дом». «Вы все можете», — не выдерживает мать, «и отбирать, и невинных расстреливать, и устраивать Варфоломеевскую ночь». «Зачем она так? Арестуют же». Вдруг голос Саввы. «Откуда он там внизу?» «Ваш же предрев военсовета Троцкий назвал расстрелы в Севастопольском порту и крепости кошмарным произволом и беззаконием и заявил, что виновники, учинившие самосуд и расправу, революционным комитетом будут расследованы и преданы суду. И такое ваше самоуправство произволом и беззаконием назовет». «Откуда знаешь, что сказал товарищ Троцкий?» «Читал». «Знакома я с вашим Троцким», — неожиданно отзывается мать. «В 1914 году, в Цюрихе. Фотокарточку показать?» «Покажите». Шаги. Мать уходит в кабинет. Тишина. Спускаюсь на несколько ступеней, чтобы посмотреть, что там. Какой-то матрос и рыжеволосая. Та самая, что в Коломне и в каморке Доры Абрамовны. Мать выносит фото. Матрос смотрит, рыжая тоже. Тянут паузу. Судя по всему, боятся, что мать телефонирует этому самому Троцкому, которого в 1914 году, помнится, называла исключительно Бронштейном, и малообразованным позором еврейской нации. Но мать не Сава и теперь об этом благоразумно молчит. «В таком случае все представители буржуазии мобилизуются на оборонные работы». «У моей дочери грудной ребенок». «Ребенка работать не заставят. Мобилизуем половозрелых и работоспособных». 4 апреля. Съездивший на работы ДМДМ вернулся с волдырями на ладонях. Никогда прежде он не держал в руках лопату. Их заставили копать рвы для обороны. Как он снова поедет на работу с такими руками, не представляю. Мать предлагает прятать его в верхнем селе у Семена. Муж не хочет. «Что будет с вами, если я на работу не выйду?» 5 апреля 1918-го. ДМДМ приходил ночью. Прогнала. Не готова пока. Даже жажда сына отступает, когда подумаешь, еще один ребенок в такой неразберихе. Да и ему на работу утром рано. Мать и ДМДМ страдают без газет, их почти нет. Национализация типографий, слухи о национализации вкладов. Мать говорит, у нее все давно в банках за границей, но оттуда их теперь не достать. Денег нет, приходится сокращать работников. Больше половины приходится распустить. Что будет теперь с садом и парком? 14 апреля 1918-го. Маша за завтраком. «Мама, я тебя люблю больше всех, даже больше себя». ДМДМ больше не нужно ездить на работы. Говорит, все командиры работ разбежались. Слухи, что немцы у Перекопа. Управляющий ездил в Ялту. Все говорят о новой волне татарского восстания. Убили брата соседки Варвары Кизиловой, потому что пристройка к его дому в Гурзуфе закрыла вид на мечеть. 22 апреля 1918-го. Христос воскресе. Светлая Пасха Христова. Служба в церкви Вознесения Господня в Фаросе. Олюшка выстояла всю всеночную. Машу и Иру не брали. Прихожане говорят, теперь расстреливают всех красных, кто бежать не успел. Крым немецкий? Оккупационные войска под командованием генерала Эр фон Коша плюс с ними гайдамаки. Теперь мы в Германии или на Украине? Управляющий Франц Карлович Рад обещает нам, что жить станет спокойнее. После такого хаоса нужна дисциплина, уповает на немецкий порядок. Но как можно жить под властью тех, с кем 4 года воевали? Алешенька Никифоров и Станислав Аренц погибли напрасно? 1 мая 1918-го. Ирочка — первый зуб. И никто не подарил девочке серебряную ложку Фаберже, как Оле и Маше. Мать обещает, как все уладится. Да когда ж оно уладится? Пока дали просто серебряную из фамильных. Мир перевернулся. Оля расстроена, Саша и Шура плачут. Их отцу Павлу, бывшему нашему конюху, который был председателем местного совета, пришлось бежать. Жив ли он, не знают. Авто матери, реквизированное советом, вернули. Но под расписку при первой же надобности предоставить на нужды немецкого оккупационного командования. Немцы в Севастополе. Командующий оккупационными войсками генерал Кош объявил нас всех туземцами и ввел военное положение. Сегодня в газете германское военное судопроизводство будет применяться к туземным жителям в следующих случаях. Первое. Когда туземные жители обвиняются на основании законов германского государства в преступных деяниях против германского войска и лиц, входящих в состав его. Второе. При нарушении и неисполнении туземными жителями распоряжений и приказов, изданных военными начальниками. Как такое может быть? ДМДМ в Севастополе видела Ирину Любинскую под руки с немцами. Как такое может быть? Приказано ко 2 мая сдать все имеющееся у населения оружие. Пистолет отца мать спрятала в тайник под обрывом, где и все ценности. Управляющий собрал все ружья, которыми от волков, кроме Антипки, разумеется, работники защищаются, и собрался везти сдавать. Мать едва его остановила. Немец Штох никак не может понять, как это — не выполнить приказ немецких властей. Франц Карлович во всем за оккупационное командование. Мать выгоняет его с должности к чертям собачьим, к вашим немцам. Работал у матери больше 17 лет, и вдруг такое. 2 мая 1918-го. Девочкам на завтрак не подали кашу, нет молока. Без управляющего никто не заказал. Тепло, но ветрено. Мать ссорится с Набоковым. Тот призвал руководство кадетов считаться с фактом оккупации и готова войти в правительство. Она за Петрункевича, мужа Паниной, который верен антантовской ориентации. Не знаю, что значит, но ссоры всегда печальны. И так здесь совсем нет приличного общества, теперь еще и Набоковы не будут приезжать. 6 июня 1918-го. Оля из «Медного всадника» на «Отлично». Мать и ДМДМ в Гаспре. С Набоковым примирение. То ли сам в новое правительство не вошел, то ли немцы его кандидатуру не утвердили. С матерью они сошлись, что Крым — часть России, и что кадеты категорически против включения Крыма в состав Украины, чем грозят оккупационные власти. Мать говорит о правительстве немецкой марионетки Сулькевича, и что тот выпрашивает себе у кайзера Вильгельма II ханский титул. Слухи, что из императорских дворцов на побережье вывозят имущество и отправляют в Берлин. 18 июня 1918-го. Ирочку первый раз купали в море. Ей понравилось. Олюшка уже хорошо плавает. Маша немного трусит, хватается за ногу няньки, стоит у берега. Нового управляющего найти невозможно. «Все неучи и шарлатаны», — утверждает мать. Продукты теперь заказывают повар и горничная Марфуша. Полная путаница. ДМДМ говорит, флот перестал существовать. В Цемесской бухте затоплено 14 кораблей. 10 июля 1918-го. Маша Ветрянка. Нянька Никитишна говорит, переболеют все девочки, чем раньше, тем лучше. Взрослые переносят тяжело, дети легко. ДМДМ помнит, что в детстве болел. Мать не знает, болела ли она и болела ли я. Про меня помнит нянька, я тоже болела. Понятно, в детстве переболеть лучше, но так тревожно ждать, как заболеют другие девочки. Перебой с хлебом, булочек для девочек нет. Говорят, таможенная война с Украиной. Гетман Скоропадский не признает самостоятельности Крыма и запретил ввоз продуктов. Мать сама вместо управляющего ездила в верхние села, высчитывала доходы и расходы по новому урожаю, какой процент нужно отдавать на объявленные обязательные заготовки. Многие крестьяне подались в город, с материнских земель ушли. Оставшиеся в селах после красной экспроприации считают земли своими. Мать говорит, жалела, что ружье с собой не взяла. У Семена видели осенью проездом со станции сын Игната, дочка Маруська, маленькая разбойница, теленок или телочка, мать не спросила, жив ли, застрелили брата. Кто застрелил, Семена не знает. «Все приходят, грабят и стреляют». Мать уверена, что это были красные, но Семен говорит, много разных через село проходило. Мать оставила Семена в верхнем селе за старшего. Говорит, еда у нас будет. Кто бы сказал год назад, что буду радоваться тому, что у девочек будет самая простая еда. 12 июля 1918-го. Ветрянка и у Оли, и у Иры. Мажем всех раствором «Виридис Нитинс» бриллиантовой зелени. Хуже всего переносит Маша. Ирочка, по счастью, не может расчесать все до крови. Олюшка уже понимает, что расчесывать высыпание нельзя. Маша еще не понимает, расчесывает, приходится привязывать к рукам плотные журналы, чтобы согнуть локти и чесать на животе, лице и руках не могла. Но до ножек дотягивается и расчесывает там. В газете сообщение. Немецкие водолазы в Ялтинской бухте поднимают со дна полуразложившиеся тела мертвецов с привязанными к ногам камнями. Пьеса ужасов. 15 июля 1918-го. Ветрянка у матери. Переносит много хуже, чем девочки. Жар. От раствора бриллиантовой зелени отказывается категорически. «Как я после с зелеными пятнами в люди выйду?» Должна была ехать с Набоковым в Киев на съезд кадетов, а дальше и в Петроград пробовать пробраться, дом проверить и по возможности ценное вывести. Но вынуждена остаться. Злиться от этого. 24 июля 1918-го. Плавала до третьего мыса, впервые за все лето. Легкость, как в детстве. Старший Набоков вернулся из Киева со съезда кадетов. До Петрограда не добрался. Дома наши на Большой Морской не проверил. Владимир-младший говорит, что пойдет добровольцем в армию после того, как закончится сезон бабочек, и не во славу правого дела, а чтобы добраться до украинского хутора, где теперь его девушка. Как это романтично. 4 августа 1918-го. Заработал телеграф. Новости станут доходить быстрее. Были в Ялте в театре. Первый раз за целый год. Давали «Сирано», играли бездарно. Будто нет теперь хорошего театра, только тень его осталась. Но стихи Растана, перевод, сцена и запах театра — все волшебно. Немецкие военные в ложах злили. Вся жизнь теперь театр тающих теней нашей прежней жизни. Вечером в ресторации «Большим обществом» знакомство с поэтом Волошиным, о котором я столько слышала. Он нынче в Ялте приехал из своего Коктебеля. Набоков привел его, читал «Родина», четырехстопный ямб с пропуском ударения на первой, второй и четвертой стопах. За ним свой рассказ читал писатель Сатин. Своеобразно, не впечатлило. После в ресторации мать и Набоков снова спорили о скучном. Милюков поддержал немцев, а они за курс на пассивное сопротивление оккупации. 19 сентября 1918-го. Оля вчера спросила: «Мама, а кто родил первого человека?» Набоковы съехали из Гаспры в Ливадию, в дом певческой капеллы. Младшим, Сергею, Ольге и Елене, идти в гимназию, которой в Гаспре нет. С Олюшкой занимаемся дома. Сдает экзамены в Ялте дважды в год. Следующий в декабре. Набоков Володя гимназию еще в прошлом году окончил и предоставлен сам себе. Гостил у нас. С Савой поймали редкую бабочку Хипполите эуксинус. Говорили с ним о стихосложении, гигзаметры, ямбы. Володя анализирует стихи по системе Андрея Белого, чертит схемы. Я так препарировать стихи не могу, но когда меня нет в комнате, мальчики говорят о женщинах и о плотской любви. Случайно слышала. Обдала жаром. Нехорошо это. ДМДМ нужно с племянником говорить. Вводят гражданство Крыма. Пишут в указе, что гражданином может стать любой рожденный на крымской земле, если он своим трудом содержал себя и свою семью. Приобрести же гражданство могут только приписанные к сословиям и обществам служащие в государственном или общественном учреждении, проживающие в Крыму не менее 3 лет и обладающие судебной и нравственной непорочностью. Мы все, следовательно, остаемся без этого гражданства. 12 октября 1918. Художественная выставка в Ялте. В основе — работы обитателей дач нового Мисхора. Все при содействии княгини Елизаветы Владимировны Шуваловой. В ее поместье «Мой сад» и рядом на дачах целая колония петербуржцев и москвичей, которые, отбросив сословные предрассудки, творят вместе. О таком можно только мечтать. Как я соскучилась по выставкам, по разговорам об искусстве, а не политике и убийствах. «Пирушка среди развалин», — говорят сами авторы. Ощущение карнавала среди непроходящей опасности. Как точно. Выставка просто восхитительна. С. Судейкин, С. Маковский. Его здесь зовут капитаном тонущего корабля. И. Билибин. Из новых незнакомых доселе Лилия Желткевич, своеобразная. Работы старых мастеров из коллекции Шуваловых-Долгоруких. Ирина Любинская, как водится, тоже здесь. От немцев отстала, теперь уже с художниками. ДМДМ от нового искусства далек. Встретил коллегу, Паладина Владимира Ивановича, академик Петербургской академии наук и профессор Таврического университета, теперь здесь в своем имении под Алуштой. ДМДМ весь вечер говорил только с ним. 18 октября 1918. Маша не дала сестре мяч. Наказана. ДМДМ привез пирожные из кондитерской Бове в Ялте. Маша оставлена без пирожных к чаю. «Я не виновата, что я такая, не всегда добрая. Это все боги и ангелы виноваты, что меня такой сделали». На вопрос «Кто это тебе сказал?» отвечает «Сама так решила». Мать ДМДМ и старший Набоков вчера в Ялте. На квартире Н.Н. Богданова заседание кадетского руководства. Задача — отрешение правительства Сулькевича. Призыв добровольческой армии в Крым. Богданов командирован с обращением к Деникину в Екатеринодар. 3 ноября 1918. Ирочка. Первый шаг. Сразу пошла. Командующий немецкой группировкой генерал Р. фон Кош отказ поддержки правительства Самуила Сулькевича. 6 ноября 1918. Антипка принес задушенную белку. Наказан, без мяса. Сава говорит, невозможно отучить волка охотиться, но мы же его кормим. Сообщение в газетах о революции в Германии. Я даже рада. Так и надо им. Зло возвращается всегда. Набоковы у нас. Шахматные задачи Володи-младшего. Составление шахматных задач требует того же напряжения мысли, что и сочинение стихов, той же фокусировки душевных лучей, которая способна прожечь само время. Про стихи согласна. Шахмат не понимаю. Володя учит шахматам Олюшку. У нее, кажется, получается. Вот и ладно. Пусть не пишет стихов. Счастливее будет. 15 ноября. Маша чисто сказала «Р». Теперь рычит на прогулке. Антип волнуется, рычит в ответ. Отставка правительства Сулькевича. 16 ноября. Писала. Два стихотворения. Недовольно. Дурно. Были с мужем. Осторожно. Оказаться в положении теперь более чем не к месту. Но волнение остается. Придется считать дни до... Правительство кадетов, СС Крым, председатель как полуостров. Старший Набоков, министр юстиции. Другой кадет, НН Богданов, министр внутренних дел. Задача — создание образцового демократического управления в Крыму. Мать и муж горячо поддерживают. 26 ноября 1918-го. Не беременна, что большое облегчение. И все же нужно быть осторожнее с мужем, чтобы так не волноваться. Эскадра из 22 судов — английских, французских, итальянских, греческих — в Севастопольской бухте. Мать, муж и старшие девочки уехали встречать на пристани. Краевое правительство принял на флагмане адмирал Калтроп. Вечером у нас в имении прием. СС Крым, Набоковы. Константиниди без матери, у Аглаи Сергеевны простуда. Анна Ян Рубан, племянница Петрункевича, певица с мужем Владимиром Полем, пианистом и композитором. Еще из правительства, всех не упомнила. Набокову-старшему и Богданову дали государственные квартиры в Симферополе. Правительство заседает там. Но Елена Ивановна и дети переезжать не желают. Савва и Володя Набоков-младший снова о бабочках. Володя получил наследство от дяди, говорит о лепидоптерологической экспедиции в Среднюю Азию с Георгием Ефимовичем Грум-Гржимайло. Савва завидует. У него наследства и средств на экспедицию нет, а ДМДМ и мать, зная его рассеянность, денег на столь опасное путешествие не дадут. 9 декабря 1918-го. Машет торт «Наполеон» от Баве к дню рождения. Спрашивает, зачем тортику коробка. Сама отвечает, чтобы тортик не замерз. Оля, если мы французов победили, почему торт «Наполеон»? Пока ездили с ДМДМ за тортом и подарками Маши в Ялту, видели корабли союзников. Английский «Сенатор» и французский «Дехортер». Зимняя Ялта странна. Поручни и трапы лодочной пристани в Александровском сквере все в наледи и сосули, как челюсти акул из картинок в энциклопедии. Или как гигантские пилы. ДМДМ снова укоряет меня за слишком бурную фантазию. Нет бы сказать «рождественские гирлянды», а ты «челюсти, пилы». Оба судна в центре внимания публики, с интересом рассматривающие долгожданных союзников. Сами союзники, английские и французские моряки, в свою очередь облепили перила или поручни, как там у них на кораблях называется, и с любопытством изучали нас, русских. Вечером все главные кафе забиты ялтинской публикой и иностранными матросами и офицерами. Их угощают как друзей и освободителей, так как уверены теперь, что скоро будет финиш большевикам. Повсюду веселье. Радость необыкновенная. Говорят, создана комиссия по исчислению убытков, причиненных в Крыму частным лицам и казне германскими властями во время оккупации. ДМДМ пригласили писать в «Ялтинский вестник». Воодушевлен. 28 января 1919-го. Первые крокусы, желтые. Кажется, пришла весна, тогда как в Петрограде зима еще на много месяцев, а весну не стоит ждать раньше мая. Оля — простуда. Отселили в отдельную комнату, чтобы не заразила младших. Мать негодует, что союзники, французы и греки от участия в боях с большевиками отклоняются. Опасаются покраснения своих войск. Большевизм считают внутренним делом России. Говорит им мало, что Севастополь снова бурлит, недовольны присутствием кораблей-интервентов. Мать в возмущении. Нужно объединение всех сил. А союзники озабочены только собственным престижем. И ведут себя как победители на территории государства, заключившего сепаратный мир и проигравшей войну. Следовательно, они де имеют право нам указывать, как поступать. Деникин так и не понимает истины демократической физиономии нашего правительства. А значит, в борьбе с большевиками не понимает его ни военного, а общественного значения. 2 марта 1919-го. Мать ругает, что никак не могу отнять Ирочку от груди. Молока уже мало, кормлю раз в день перед сном. Хлебная монополия на полуострове. 3/4 фунта хлеба в день на человека. Рис и кофе при помощи американцев возят, представьте себе, из Владивостока. Мать волнуется, что изымут и ее запасы в верхних селах, и не хватит на посев. Говорит, часть урожая зеленые банды разграбили. Семен семена на посев смог укрыть, что отрадно. Набоков-старший рассказывает матери, что в Ялте убиты 2 еврея. Как министр юстиции он инициировал расследование против виновных офицеров, но тех перевели на Кавказ, куда не распространяется юрисдикция крымского правительства. 4 февраля 1919-го. Гувернантка-англичанка попросила расчет. Уверяет, как любит девочек, как нас всех ценит, и обязательно вернется, как все утихнет. А пока ей дают место на корабле, она устала и должна плыть домой в Британию, находиться в варварской России больше не может. В Ялте тиф, и не только в Ялте. Занятие с Олей арифметикой взял на себя Савва. Объясняет путанно, но Олюшка его как-то понимает. ДМДМ с девочками из истории и географии. Я чтение и письмо. Языками все вместе. Пока без гувернантки справляемся, новую теперь не найти. В Ялте убит московский миллионер Титов. На требования офицеров о пожертвовании ответил: «Хулиганам я не подаю». И был застрелен. Там же, в Ялте, на глазах семьи, убили фабриканта Гужона. Набоков-старший настаивал на следствии, но дело замяли. Кто теперь миллионеров и фабрикантов убивает, когда нет красных? Говорят офицеры. Совсем непонятно. Приезжала к Константиниде мать, привезла слухи, что действует отряд полковника Гершельмана. Неужели офицер русской армии может делать такое? 16 марта 1919-го. У ДМДМ не приняли статью в Ялтинский вестник. Ссылались на введение цензуры. Что такое запрещенная цензура, он мог написать. Привез газету с постановлением. В случае появления в органах периодической печати статей или сообщений, возбуждающих население против правительства или призывающих к неповиновению распоряжениям законной власти, приостанавливать периодические издания, в коих помещены означенные статьи или сообщения, на срок до 1 месяца с тем, чтобы соответствующие распоряжения немедленно предоставлялись на утверждение Совета министров. ДМДМ в недоумении, говорит, что правительство превратилось в придаток при добровольческой армии. Мать защищает правительство и Богданова с Набоковым. 28 марта 1919-го. Правительство запретило вывоз продовольствия из Крыма без особого разрешения. Мать звонит Богданову и Набокову, требуя ускорить выдачу ей разрешения на вывоз хлеба в зерне и муке. А Надя зарабатывает на продаже хлеба, а здесь его покупать в таких объемах некому. Нет обеспечения денежной массы. Как мать может такими скучными вещами заниматься, да еще и так страстно? Деньги стали непонятными. ДМДМ за последнюю статью в Ялтинском вестнике получил 6 тысяч рублей. Невиданная сумма по прежним временам. Но теперь на нее даже ботинки девочкам не купить. 3 апреля 1919-го. Слухи, что красные прорвали оборону на Перекопе. 6 апреля 1919-го. Военное положение. Перемирие союзников с большевиками. Мать в шоке. Антибольшевистские силы не в состоянии выработать единую стратегию в борьбе с большевиками. И это результат. Поплатятся все. Ездили в Аракс прощаться с членами императорской фамилии. За вдовствующей императрицей Марией Федоровной выслан линкор «Мальборо». Но ЕИФ отказывается уплывать, пока не будут присланы корабли за всеми желающими уехать. Говорит, союзники выслали еще корабли. 7 апреля 1919-го. Маша спрашивает перед сном. «Мама, а когда я буду мамой, ты будешь моей мамой?» Правительство в полном составе с семьями переехало в Севастополь. Набоковы там же. 12 апреля 1919-го. Молока совсем нет. Ирочка от груди совсем уже отвыкла, больше не просит. Мать и муж ездили провожать трапезунд, на котором должно было уплыть правительство с семьями. Набоковы среди них. Но французское командование перекрыло кораблю путь. Потребовало передать фонды правительства. То ли 7, то ли 11 миллионов. Правительство ссадили с корабля, и трапезунд уплыл в Константинополь без них. Мать и муж вернулись в страшном волнении. Спорят, куда подевались правительственные деньги. Мать верит Набокову. Часть денег истрачена на жалование чиновникам, собравшимся в Севастополе со всего Крыма. 500 тысяч присвоил генерал Субботин, которому первых 500 тысяч, выделенных на эвакуацию, показалось мало. И еще долю адмирал М.П. Саблин, главный командир порта. Муж спрашивает, откуда тогда на утро нашлись вывезенные из краевого банка 7 миллионов, которые передали французам. Мать не отвечает. Но муж говорит, после передачи этих 7 миллионов командованию Антанты крымское правительство с семьями перевели на греческое судно «Надежда». Грязное корыто, по их словам, на котором они и поплывут. Спорят мать с ДМДМ так громко, что напугали Олюшку, которая никак не может заснуть, жалуется на желудочные колики.